285. Когда жизнь сталкивает вас с безумством неистующего и распущенного астрала, не спорьте, не возражайте, а лучше просто молчите, силою духа внутри нагнетая огни спокойствия. За ними, как за неприступной стеною, примите удар яростной оболочки безумца и, приняв и пропустив его мимо, синим спокойным лучом потушите огни безрассудства.